Моррис вздохнул. Как неторопливо, терпеливо они работают. Это не лучше вскрытия. Неужели им и впрямь кажется, будто они таким образом что-то обнаружат? Для него это было невыносимо. Дженнет Росс называла это болезнью хирурга. Искушение действовать решительно и быстро. Неспособность терпеливо ждать. Однажды на одной из конференций в центре они обсуждали кандидатуру пациента третьей стадии. Женщину по фамилии Уорли. Моррис настаивал, чтобы ее поставили в операционный план, несмотря на то, что у нее был целый букет прочих заболеваний. Росс тогда подняла его на смех. «Слабый самоконтроль», — сказала она ему тогда. В тот момент он готов был ее убить, и его намерение не исчезло даже после того, как Эллис спокойным безапелляционным тоном произнес, что он согласен. Мол, миссис Уорли — неподходящий кандидат для операции. Моррис был совершенно уничтожен, хотя Макферсон и заявил, что, по его мнению, миссис Уорли вполне подходит, и ее следует оставить в списке с пометкой «возможный кандидат». «Слабый самоконтроль», — подумал он, — «чтоб тебе пропасть». «Марина Аэропорт, а?» — задумчиво произнес полицейский. «Не там ли останавливаются стюардессы между рейсами?» «Не знаю», — отозвался другой. Моррис не прислушивался. Он потер глаза и решил выпить еще кофе. Он не спал уже 36 часов и дольше терпеть не мог. Он вышел, поднялся наверх и стал искать автомат. Должен же быть где-нибудь кофе. Даже полицейские пьют кофе. Все пьют кофе. И вдруг он остановился, похолодев. Ему было кое-что известно об аэропорте Марина. В аэропорту Марина Бенсона арестовали в первый раз по подозрению в избиении механика. В отеле есть бар. Там все и случилось. Моррис в этом не сомневался. Он взглянул на часы и отправился на автостоянку. Если он сейчас поторопится, ему удастся не попасть в пробку в часы пик, по пути в аэропорт. Над головой прогудел самолет, шедший на посадку. Моррис съехал со стакады над фривеем и помчался по бульвару. Он проезжал мимо баров, мотелей и компаний по найму автомобилей. Диктор по радио делал объявление. На шоссе Сан-Диего произошла авария. Грузовик блокировал три полосы. Компьютерный прогноз скорости — 12 миль в час. На Сан-Бернардинском шоссе в левом ряду у автомобиля заглох мотор. Компьютерный прогноз скорости движения транспорта на этом участке — 31 миля в час. Моррис снова подумал о Бенсоне. Возможно, он и прав. Компьютеры и в самом деле берут верх над людьми. Он вспомнил смешного коротышку-англичанина, выступавшего у них с лекцией. Тот убеждал собравшихся, что очень скоро операции возможно будет проводить в таких условиях, когда хирург, находясь в другом полушарии, воспользуется руками робота, и его команды будут посылаться через искусственный спутник связи. Идея казалась чистейшим безумием, и его коллеги-хирурги недовольно морщились. На шоссе Вентура, к западу от Хаскелла, столкновение двух автомобилей создало помеху движению. Компьютерный прогноз скорости — 18 миль в час. Он поймал себя на том, что внимательно слушает сводку дорожно-транспортных происшествий. Что ни говори, а эти сводки жизненно важны для всякого жителя Лос-Анджелеса. Прожив в этом городе какое-то время, вырабатываешь привычку автоматически обращать внимание на эти радиосообщения. Точно так же, как обитатели других районов страны совершенно автоматически обращают внимание на сводки погоды. Моррис приехал в Калифорнию из Мичигана. В течение первых нескольких недель после приезда он все интересовался прогнозом погоды на конец дня. Ему казалось, что это обычный вопрос для приезжего и естественный способ завязать разговор. Но ему отвечали удивленно озадаченными взглядами. Позднее он понял, что оказался в одном из немногих уголков земного шара, где погода никого не интересует. Погода здесь всегда была более или менее одинаковой и редко становилась темой беседы. Но вот автомобили — это был предмет повального увлечения. Всех интересовало, какая у тебя машина, какой у нее ход, нравится ли она тебе, надежный ли у нее движок и коробка передач, какие неполадки уже были. Точно так же все с энтузиазмом готовы были обсуждать шоферские приключения и курьезы, вчерашние пробки на фривее, аварии. В Лос-Анджелесе любая мелочь, имеющая отношение к автомобилю, представлялась в высшей степени серьезной и заслуживающей того, чтобы ей уделяли сколько угодно времени. И он вспомнил, как последний признак этого всеобщего идиотизма – замечание какого-то астронома. Если бы марсиане направили свои телескопы на Лос-Анджелес, они решили бы, что автомобиль является доминирующей формой жизни в этом регионе. И в каком-то смысле они были бы правы.